Сливается море и небо за линией горизонта. Там сходятся быль и небо, живет а мечта моя. Исполнена ясным светом, оттуда восходит солнце. И я понимаю это, дыхание затая. Величественно и достойно у ног моих плещет море. Оно не всегда спокойно, оно, как и мы, живое. Страдает оно и стонет, как будто бы мы с тобою. И вместе не можем быть мы, и порознь никак нельзя. Бесконечны небо и море, словно после долгой разлуки, то ласкают друг друга, то спорят. Мне не выдержать этой муки. Я буду твоим отражением на глади зеркальной неба. Я стану твоим наваждением или продолжением сна. А ты оставайся море, в котором еще я не был, но может случиться вскоре, я выпью тебя до дна. Бесконечны небо и море, словно после долгой разлуки, то ласкают друг друга, то спорят. Мне не выдержать этой муки. Мне не выдержать этой муки.